Глава 10. Города богов. История создания разумными существами первых поселений на Земле – захватывающая сага, не менее воодушевляющая, чем открытие Америки или кругосветное плавание. И, конечно, гораздо более важная для человечества, потому что только благодаря этим поселениям сегодня существуем мы и наша цивилизация. Энума Элиш сообщает о том, что боги спустились на землю в результате осознанного решения, принятого их руководителем. В вавилонской версии эпоса это решение приписывается Мардуку. Он ждал, пока поверхность высохнет, чтобы можно было приземлиться, а потом заняться строительством. Затем Мардук объявил о своем решении группе астронавтов. В глубокой выси, где вы доселе жили, дом царства наверху построил я. Теперь же его копию построю я внизу. Мардук так объясняет свое намерение. Когда с небес на сбор вы спуститесь, там будет место ночью отдохнуть для всех для вас. То место назову я Вавилон, ведь там врата богов. Таким образом, Земля была не просто местом для краткого визита или разведки. Планировалось, что она станет постоянным домом вдали от дома. При движении своей планеты, своего рода космического корабля, пересекающего орбиты других планет, нефилимы внимательно наблюдали за небом. За наблюдениями с поверхности планеты должны были последовать полеты автоматических зондов, и рано или поздно космонавтика достигла уровня, когда появилась возможность посылать пилотируемые экспедиции к другим планетам. В поисках запасного дома нефилимы не могли не обратить внимания на Землю. Глубокие краски в ее свечении свидетельствовали о наличии животворной воды и воздуха, коричневые – о наличии суши, а зеленые – растительности и вероятности существования животного мира. Однако, когда нефилимы наконец добрались до Земли, она предстала совсем не такой, какой ее видят из космоса современные космонавты. Тогда наша планета переживала самый пик оледенения, который был лишь одной из фаз циклического изменения климата планеты. Первая ледниковая эпоха примерно 600 тысяч лет назад. Первое потепление, межледниковый период, 550 тысяч лет назад. Вторая ледниковая эпоха, 480-430 тысяч лет назад. Таким образом, когда нефилимы около 450 тысяч лет назад впервые прибыли на Землю, примерно треть ее поверхности была покрыта ледниками. Значительная часть воды замерзла, дожди выпадали все реже, правда, не во всех регионах. Из-за особенностей розы ветров и рельефа территории, которые сегодня считаются влажными, в ту эпоху были голыми пустынями, а в местах, где сегодня дожди идут лишь изредка, тогда могло лить круглый год. Уровень моря был ниже современного, поскольку большие массы воды оставались на суше в виде льда. Есть данные, что на пике двух ледниковых периодов уровень воды в океанах был на 600-700 футов, примерно на 200 метров, ниже нынешнего. Поэтому там, где сегодня шумит море, могла быть суша. Там, где реки не замерзали и бежали через скалы, появились глубокие ущелья и каньоны, а где их русло пролегало среди мягких пород и глины, ближе к устью образовывались обширные болота. Возникает вопрос, где нефилимы могли построить свою первую базу, столкнувшись с такими географическими и климатическими условиями? Несомненно, они выбрали место с относительно умеренным климатом, где было достаточно соорудить легкие укрытия и носить легкую одежду, а не тяжелые скафандры. Еще нужна была вода для питья, мытья и технических целей, а также как источник жизни для животных и растений, служивших пищей. Реки позволяли орошать большие участки суши и перемещаться в условиях отсутствия дорог. Всем этим требованиям, которым добавилось наличие достаточно больших и ровных участков для пусковых площадок и взлетно-посадочных полос, отвечала лишь довольно узкая на то время зона умеренного климата. Как мы уже знаем, внимание нефилимов привлекли три крупные речные долины – Нила, Инда и Тигра с Евфратом. Каждая из них была пригодна для колонизации и со временем стала центром одной из древних цивилизаций. Но нефилимы наверняка приняли во внимание и еще одно условие – наличие источников топлива и энергии. На Земле универсальным и практически неисчерпаемым источником энергии, тепла и света была нефть. Судя по записям и традициям шумеров, нефилимы широко использовали ее, поэтому неудивительно, что для первоначального обустройства на Земле предпочли регион, богатый нефтью. Если учесть это обстоятельство, то из трех вариантов нефилимы, скорее всего, поставили долину Инда на последнее место, поскольку там не было нефтяных месторождений. Второе место заняла долина Нила, ведь с геологической точки зрения она располагается в зоне осадочных пород, а добыча нефти требует бурения глубоких скважин. Так что Месопотамия, страна между двух рек, без сомнения выиграла. От Персидского залива к горам, где берут начало реки Тигр и Евфрат, тянутся нефтяные поля, которые относятся к числу самых богатых в мире и не требуют бурения глубоких скважин. В Шумере, нынче это Южный Ирак, битум, смола, пек и асфальт выходили прямо на поверхность. Очевидно, не случайно в шумерском языке имелись названия для всех видов нефтепродуктов, сырой нефти, разновидностей природного асфальта, битумов, битуминозных пород, смол, нефтяных парафинов и пеков. У одних только битумов было 9 разных наименований. Для сравнения, древние египтяне использовали лишь 2 слова для обозначения нефтепродуктов. На санскрите их было 3. Книга Бытия описывает земную обитель Бога Эдем, как место с умеренно теплым, но ветреным климатом. Бог любил послеполуденные прогулки, когда можно было насладиться прохладным ветерком. Почва там была плодородная, пригодная для земледелия и садоводства. Ее орошали воды 4 рек. Имя третьей реки – Хиддекель, Тигр. Она протекает к востоку от Ассирии. 4-я река – Евфрат. Хотя по поводу идентификации первых 2 рек – Фисона, полноводная, и Гихона, стремительная, мнения специалистов расходятся, ни у кого не вызывает сомнения, что 2 другие реки – это Тигр и Евфрат. Некоторые ученые полагают, что Эдем находился на севере Месопотамии, где берут начало эти 2 реки и 2 их меньших притока. Другие, например, Шпайзер в статье «Реки рая», убеждены в том, что все 4 библейские реки сливались в одну у побережья Персидского залива, а значит, Эдем находился не на севере, а на юге Месопотамии. Библейское название Эдем имеет месопотамское происхождение от аккадского «Эдину» – «равнина». Вспомним, что к именам древних богов добавляли дингир – праведные, справедливые из ракет. Шумерское название обители богов звучит как «Эдин» и означает «дом праведных». Название вполне подходящее. Выбор нефилимами Месопотамии в качестве земной базы мог объясняться еще одним важным обстоятельством. Хотя со временем нефилимы построили космодром на суше, но первоначально приводнялись в море в герметичной капсуле. Если это действительно так, то еще одним преимуществом Месопотамии была близость Индийского океана на юге и Средиземного моря на западе. Это уменьшало зависимость астронавтов от погодных условий и позволяло приводниться с любой стороны. Немаловажным обстоятельством являлось наличие удобного залива или бухты, откуда можно было отправлять дальние морские экспедиции. В древних текстах и на рисунках космические корабли нефилимов сразу трактовались как «небесные лодки» или «челны». Нетрудно представить, что их приводнение могло отразиться в древнем эпосе как появление в море своего рода небесных субмарин, из которых вылезали и выходили на берег люди-рыбы. Тексты действительно упоминают о том, что некоторые абгал, управляющие космическими кораблями, были одеты подобно рыбам. В одном из таких текстов, рассказывающем о путешествиях Иштар, богиня говорит, что ищет великого Галлу, главного кормчего, который находился на утонувшей лодке. Беррос пересказывал предание об Оаннисе, разумном существе, которое появлялось из Эритрейского моря, омывающего Вавилонию, в первый год снисхождения Царства Небесного на землю. Беррос утверждал, хотя Оаннис выглядел как рыба, под рыбьей головой у него была голова человека, а рыбий хвост скрывал человеческие ноги, и говорил он человеческим голосом. Смотрите рисунок 126 в файле «Дополнительные материалы». Три греческих историка, благодаря которым мы узнали, о чем писал Беррос, рассказывают о том, что человек-рыба периодически выходил из вод Эритрейского или Аравийского моря, северо-западная часть Индийского океана. Зачем нефилимам было приводняться в Индийском океане, то есть за сотни миль от базы в Месопотамии, а не в Персидском заливе, который находится гораздо ближе? Древние источники косвенно подтверждают наш вывод о том, что первые посещения имели место во вторую ледниковую эпоху, когда нынешний Персидский залив был не морем, а всего лишь озерно-болотной низменностью, где приземлиться было бы невозможно. Приводнившись в Индийском океане, первые разумные существа на Земле направились в Месопотамию. В те времена болота простирались гораздо дальше вглубь суши, чем нынешняя береговая линия. Там, на краю болот, нефилимы и основали свое поселение, которое назвали Эриду, дом, построенный вдалеке, подходящее название. В персидском языке есть слово «орду», которое означает «лагерь». Этот же корень в значении «земля» встречается во многих языках. «Эрде» в немецком, «жорден» в исландском, «йорд» в датском, «айрна» в готском, «эрт» в английском. А если переместиться чуть дальше во времени и пространстве, мы обнаружим, что земля на арамейском языке называлась Арата или Эрец, на курдском Эрт или Эрц, на иврите Эрец. В Эриду, на самом юге Месопотамии, нефилимы основали первую земную базу, свой одинокий форпост на полузамерзшей планете. Смотрите рисунок 127 в файле «Дополнительные материалы».